Глава 17. Греков проявил креативность и сказал Шелагину-старшему в присутствии Беспаловой, что на ужине нас не будет. Отрабатываем одну технику, для которой требуется присутствие растений, поэтому мы поедем за город подальше, чтобы никому не мешать и чтобы никто не подглядывал. «Этим вы занимаетесь в оранжерее», — проявила наблюдательность Беспалова. «Тогда, конечно, лучше в безопасном месте. Не хотелось бы из-за вашей ошибки взлететь на воздух». «Помилуйте, Калерия Кирилловна», — запротестовал князь Шелагин. «Вы хоть раз хотя бы почувствовали использование опасной магии? Защита здесь на высоте». «У каждой защиты имеется свой предел прочности», — намекнула княгиня. «Мы, чтобы не ввязываться в спор, совершили тактическое отступление. И было оно настолько быстрым, что в машине я очутился вместе с Глюком и его вещами, потому что напрочь забыл его передать Таисии». «С псом собрался», — неодобрительно бросил Греков. «Пусть привыкает». Решил я и подстелил под щенка очередную пеленку. «Пусть лежит». Тот лежать не захотел, попытался встать на задние лапы с упором передними на дверцу, чтобы посмотреть в окно. Пришлось его поддержать, чтобы он носом уткнулся в стекло, за которым хоть что-то видно, а не в холодный пластик. «Зря его тащишь, не до него будет». «Присмотрите же», — усмехнулся я. «В случае чего?» «В случае чего, думаю, отца попросишь. Потом объясню, почему». Ехали мы двумя машинами. В ней из посторонних был водитель, вторая была полностью забита охраной. Я предлагал ехать без наблюдателя и одной машиной, но Шелагин и Греков этому дружно воспротивились. Заявили, что наблюдатели сочтут нас легкой мишенью и нападут. «Нам-то что?» — вещал Греков. «Машину будет жалко, и Павел Тимофеевич расстроится». Последнее оказалось определяющим, и я согласился. Хотя, если за нами будут наблюдать, вопросы все равно появятся. До конца поездки Глюк не выдержал, уснул, а когда нам пришлось выходить, я его переместил за пазуху. Доехали мы почти до нужного места, вылезли из машины, причем Греков извлек три рюкзака, очень похожих на те, что были у задержанных ночью диверсантов. Дальше уж было дело техники. Я поставил строительный туман от посторонних глаз и внутри ограниченного им участка растопил весь снег, чтобы и по следам нельзя было ничего определить. Размял руки. «Может, научить их открывать и закрывать прокол первого уровня?» «А смысл?» Песец проявился сразу. «Нужна земля первого уровня, без нее маяк не поставишь, а открывать-закрывать нужно в связке с маяком». «Нет, я понял, к чему ты ведешь. На случай, если они застрянут без тебя наизнанке, чтобы имели возможность выйти. Без сопряжения они место выхода все равно не найдут. Так что лишь время потратишь бессмысленно». Морда у песца была столь хитрой, что я заподозрил там и другие причины для нежелания выдавать посторонним знания. Например, потери уникальности. Но спорить я не стал. Для меня и потери времени была причиной уважительной, поэтому прокол я открыл сам. На той стороне было тихо, на свидание с нами никто не торопился. Я с ностальгией вспомнил свой первый выход наизнанку, но задерживаться не стал. Извлек транспорт, и мы поехали до запланированной точки. «Так вот, что я хотел сказать по поводу того, кто посидит с твоей псиной?» — заявил Греков. «Я с тобой пойду, значит, вариант один остается». «С чего это вы пойдете со мной?» — возмутился я. «Скрытность — это не невидимость. Вас могут засечь. И вообще, вы меня будете связывать». «Затем, что решать, что мы будем делать, придется на месте», — пояснил Греков. «И что? Будешь возвращаться, чтобы посоветоваться?» «У нас с собой средства связи», — напомнил я. «По ним картину пересказывать придется долго. Это время. А так, если и придется возвращаться, то только за взрывчаткой». «Я ее могу в пространственный карман поместить», — возразил я. «Транспорт останется нас ждать. Место под него свободно». «Тогда пойдем все втроем», — предложил Шелагин-младший. «Нет, Саша. Опыта таких акций у тебя нет. Ты точно будешь самым тормозящим звеном». «Самым тормозящим будет вот этот». Шелагин кивнул на Глюка, мирно спавшего в лежанке. «Чего это?» — картинно удивился Греков. «Это символ нашей удачи. Ты за него будешь отвечать». Когда мы доехали до нужной точки, я выгрузил все из пространственных карманов, в один положил взрывчатку и набор алхимии, во второй — клинок изнаночного металла на случай, если удастся решить вопрос с Живетевой. Клинок со взрывчаткой сочетался плохо. Это я помнил, и именно поэтому помещал взрывчатку отдельно. На шлепки от системы связи мы поставили, чтобы переговариваться при необходимости, чтобы Шелагин был в курсе того, как проходит наш поход. На Грекова я набросил невидимость, потому что выученной им скрытности против камер будет недостаточно. Вышли мы, чуть не повредив устройство для зарядки накопителей целительской энергии, установленное впритык к проколу. Дорожка к нему аккуратно убиралась, поэтому шансы оставить на ней следы появлялись только после снегопада. Начинало темнеть, а ведь до резиденции Фадеевых, бывшей княжеской, а теперь губернаторской, нам еще добираться и добираться. «Как движемся?» — прошептал Греков. «Как получится. Сначала отсюда нужно выйти». Грекова мне пришлось перемещать переносом. Причем я напрочь забыл, что это заклинание подходит только для небольших предметов. Справиться-то я справился, но энергии ухнуло многовато. Пришлось отдышаться перед тем, как переходить самому. «Машину бы нам!» — задумчиво сказал Греков, глядя на припаркованную недалеко. «Предлагаете угнать?» «Угнать? Нет, конечно. Это ненужный след. Ты сам как добирался?» «В кузове грузовика, но вас не перемещу, слишком затратно». «Перемещусь сам, на светофоре», — решил Греков. «Так мы и поступили». Дождались подходящего грузовика, и пока на светофоре для него горел запрещающий знак, устроились в кузове. Вылезли мы также на светофоре, проехав чуть дальше, чем нам нужно. Фадеевы оказались на редкость беспечны. Мне даже не пришлось размышлять, как переправить Грекова через забор, если он сам не сможет этого сделать. В резиденции ворота просто оказались открыты нараспашку. То ли в ожидании кого, то ли не поторопились закрыть за приехавшей машиной. «Ноги таким охранникам отрывать надо», — осудил Греков чужую безалаберность. «Пока что самые нормальные службы охраны я видел у Живетевых», — заметил я. «Остальные в той или иной степени филонят. В дом с черного хода зайдем». Ворота у черного хода тоже были открыты, причин для чего просто не было. Даже не караулил никто, чтобы посторонние через ворота не забрались. Правда, сам черный ход был заперт. Но я проверил поиском жизни, не обнаружил поблизости людей и за пару секунд замок вскрыл вместе с защитными заклинаниями, которые к нему цеплялись и сообщали о попытках проникновения и даже как-то препятствовали. Как, я не узнал, потому что мне препятствовать они не стали, а разбираться желания не было. Замок я открыл, закрыл и привесил к нему все заклинания обратно. Еще на дверь была направлена камера, но она не работала, да и работала бы, через невидимость нас не засекла бы. Слева от входной двери располагалась лестница для прислуги, по которой мы поднялись до второго этажа. Вход на этаж перегораживался постом, но поскольку дверью он не закрывался, то мы спокойно прошли между двумя охранниками, этого даже не заметившими. «Да уж, сразу видно, не князь Фадеев, а такое себе дерьмецо», — проворчал Греков. Я просканировал этаж и обнаружил три точки жизни. Скорее всего, это была фадеевская семья. Был ли сам губернатор здесь, предстояло проверить. На личных комнатах стояли дополнительные защитные заклинания, из-за которых не получалось просмотреть ауру. Я подошел к ближайшей двери, за которой была точка жизни, и настроил прослушку. «Да ты что?» Поначалу мне показалось, что это голос Виктора, но я почти сразу понял, что это его младший брат. «Не, нафиг, нафиг копаться в этом! Это Витек такое любит, я пас!» Я перешел к следующей двери, за ней была тишина, ничем не разбиваемая. Понять, кто там, не получалось. Я уж было собрался пройти через дверь, но внезапно в коридоре появилась третья точка жизни. И это был Фадеев-старший. Он рысью промчался по коридору в соседнюю комнату, почти сразу вылетел оттуда с папкой в руках, и также рысью метнулся обратно. Греков знаком предложил пойти сразу к Фадееву, но я показал на дверь, около которой замер. Нужно было проверить, кто там находится. Вдруг Живетева. Тогда вскоре Фадеев также рысью помчится сдавать ее труп императору, утверждая, что приложил лично руку к отсечению головы. А ему взрывчатку подбросим потом, оставив след Живетевых, которые наверняка захотят отомстить. Пусть разбираются между собой. В комнате действительно оказалась женщина. Она сидела в кресле, меланхолично покачивая ногой и читала книгу. На Живетева она не походила ни возрастом, ни внешностью. Ауры тоже не походила, поэтому я задерживаться не стал, вернулся к Грекову. На его вопросительный взгляд покачал головой. Если Живетева сюда приезжала, то уже убралась. мы тоже уберемся, но после того, как вернем подарок. Если добавить защитных заклинаний на комнату, в которой сидит сейчас Фадеев, то действительно можно обойтись точечным уничтожением одного губернатора и выполнить обещание, данное Шелагину-младшему. Дверь за собой Фадеев прикрыл неплотно, поэтому даже прослушку не было необходимости использовать, чтобы оказаться в курсе его переговоров. «Точно тебе говорю! Есть возможность получить княжеский титул!» Возбужденно говорил он кому-то по телефону. «Услышал это я, услышал и Греков. Мы переглянулись». «Торопиться с подрывом не стоит», — прошептал Греков. «Можно говорить нормально». Ответил я почему-то столь же тихо. «Нас все равно не услышат». «Осторожность — залог успеха», — не согласился Греков. «Нет, подробности только при личной встрече», — продолжил Фадеев. «Я и сыну сказал, чтобы немедленно выезжал. Сейчас не до учебы. Да и потом не до нее будет. Ничего, Шелагина у меня еще кровью умоются». «Недолго этот чемпион проживет. Нам дорогу переходить нельзя даже императорам. Это все помнят». «Запись ведешь?» — спросил Греков. «Веду», — подтвердил я. «Это никуда не должно уйти, а вот Фадеев должен. Нам его нужно отсюда извлечь». «Зачем?» «Чтобы качественно допросить. Дело не на один час, а условия здесь так себе». «Теоретически можно и похитить», — прикинул я. Как я тогда живеть его пер? Проблема в том, что пер я его недолго, и с грузом по грузовикам не попрыгаешь. Да и знает ли Фадеев что-то важное? «По очереди будем тащить», — предложил Греков. «Реально обидно будет, если окажется, что с него мы могли получить нужную информацию и убили раньше времени». Тем временем Фадеев разговор закончил и забормотал. «Так, кто у нас остался еще из надежных людей?» «Все, ушло время старых князей, пришло время князей новых. Айрин Ивановна, ай, умница!» Теперь даже у меня пропали последние сомнения в необходимости его допроса. Я не стал ждать, кому он еще позвонит. Это можно будет выяснить потом у Фадеева лично. Я отправил целительский сон через щель между дверью и косяком, и Фадеев моментально ткнул носом в папку, которая лежала перед ним на столе. Дверь я открывал уже спокойно и аккуратно прикрыл, когда мы с Грековым проникли внутрь. И не просто прикрыл, а запер на ключ, торчавший в замочной скважине. Попали мы в кабинет, отличительной особенностью которого были массивный стол и внушительный сейф. На ящиках стола не было ничего опасного, поэтому я предложил Грекову просмотреть, что там есть, пока я вскрываю сейф. Первым делом Греков сунул себе в карман оба сотовых телефона, лежавших на столе, а уж потом приступил к изучению остального. Сейф оказался чуть ли не самой простой модели, и вскрыл я его примерно за минуту. «Забирай все», — посоветовал Греков. «Потом разберемся, что нужно». «А что, можно продать?» — ехидно заметил писец. «Ну, я поддерживаю. Вычищай все». Несмотря на солидность сейфа, содержимого там было кот наплакал. В основном бумаги, но материальные ценности тоже нашлись. Артефакты, артефактные украшения из десяток пачек пятитысячных купюр, перетянутых банковскими резинками. Изнаночного металла не попалось ни грамма. И вообще содержимое сейфа по сравнению с тем, что нашлось у Живетевых, выглядело сиротливо. Никаких тебе материалов для артефакторики, никаких тебе древних артефактов или записей. «Это влезет?» Греков придвинул ко мне солидную пачку бумаг и ноут. «Влезет», — прикинул я, — «но впритык». Ноут я отправил к Ленку, прослоил бумагами. Вроде перемешивания не происходит, но мало ли. Как говорится, береженого Бог бережет. Не при всяком повреждении можно вытащить информацию. Но со взрывчаткой складывать было еще хуже. Я закрыл сейф и просканировал кабинет на предмет тайников. Обнаружил один, в котором нашлись только бумаги. Изучать их не стал, отправил к остальным. «Если что и забыли, из Фадеева информацию вытащим», — оптимистично предположил Греков. «Во второй пятерке есть такой специалист, и самых упорных информацию выбьет». Кабинет мы привели в относительный порядок. Во всяком случае, сразу нельзя было заметить, что в нем похозяйничали посторонние. Теперь следовало решить, что делать с хозяином кабинета. «Пока мы его допрем, замерзнет», — предупредил я. «Целительский сон от обморожения не спасает». «Все равно нужно будет имитировать его побег», — ответил Греков. «Найдем гардеробную и что-нибудь напялим». Облегчение веса на Фадееве сработало не хуже, чем на Живетеве. Тушу врага мы решили нести по очереди. Совсем невесомым Фадеев не стал, так что смена носильщика была желательной. Сначала пришлось озаботиться поиском фадеевской одежды. Благо, его спальня, из которой вела дверь в гардеробную, оказалась соседним помещением и даже не была закрытой. Пришлось поработать личными камердинерами, иначе никто не поверил бы, что Фадеев ушел своим ходом. Выглядел похищаемый вполне себе утепленным, поэтому мы не стали медлить больше необходимого и потащились на выход. Честно говоря, я немного переживал, как мы будем проходить мимо охранников, но они честно изображали статуи по обеим сторонам прохода и не сильно интересовались окружающим миром. Выволокли мы Фадеева через черный ход и обнаружили, что ворота там закрыты. Защитный контур был замкнут, но я все же сбегал до парадного въезда, чтобы убедиться, что и там все заперто. «Вот ж говнюки! Осложняют жизнь честным похитителям!» — пробормотал Греков. «Что делать будем?» «Как вариант, можно попробовать перейти по ступеням. Я сделаю их подлиннее и заберу Фадеева, чтобы вам было проще». Мою мысль Греков не сразу понял, только когда я ему продемонстрировал умение. Минус этого способа был в том, что напарнику приходилось в точности повторять мои движения, потому что о самой ступени под ногами он мог только догадываться. Хорошо, что высоко подниматься не надо было. Только через забор перевалить и хватит. Когда мы оказались на другой стороне, Греков сразу связался с Шелагиным. «Саш, у нас все в порядке. Живеть его не нашли, но забрали с собой Фадеева для допроса». «Понял, жду». Греков огляделся, но я уже потянулся очередным целительским навыком к проезжающему грузовику и заставил его остановиться. Пока мы залезали в кузов, водитель задумчиво изучал шины, недоумевая, что заставило его остановиться и выйти из машины. Для него это была не последняя незапланированная остановка. Следующая была рядом с целительским особняком. Вариант перемещения оказался удачным. Я даже пожалел, что не додумался до него раньше. Хотя для наблюдательного человека это, конечно, след, так что пользоваться им нужно только когда с грузом. Ограду целителей преодолевали также ступенями, но окончательно я поверил, что все получилось, когда мы забросили безвольное тело в транспорт наизнанке.